Глава 18. Екатерина. Я ощущаю тепло, исходящее от сильных мужских рук, слегка сжимающих меня в объятиях. Резко овладевшее мной головокружение медленно отступает. С каждым новым мгновением звуки, окружающие меня, становятся все более и более четкими. «Котенок!» — приятный баритон Виктора касается моего слуха. Я медленно открываю глаза и вижу перед собой раскрасневшееся лицо предателя. Он нашел меня. Надежда начать новую жизнь вдали от обмана и предательства рассыпается на тысячи осколков. Ощущаю, как одинокая слеза прокатывается по моей щеке. Я не справилась, не сумела защититься от него. Я понимаю, что в некоторых моментах был с тобой груб и резок. На выдохе произносит мужчина. Но это все лишь из-за того, что моя голова была забита проблемами. Я скажу честно, Мария шантажировала меня, а я, дурак, велся на ее дешевые провокации. Шантажировала сексом? Будто бы на автомате срывается с языка. Не говори мне ничего. Прошу, ты делаешь только хуже. Мария прислала фотографию, на которой ты развлекаешься с ней. Фотография свежая. Ты в очередной раз обманул меня, мерзавец. Катюша, послушай, этой проклятой фотографии 5 лет. Я уже тебе объяснял, что случайно связался с Марией, когда находился в не самом контролируемом состоянии. И было это 5 лет назад, произносит Виктор, не разжимая объятий. Со стороны детской раздается громкий плач маленького ребенка. Степя проснулся. В наш диалог вклинивается Вероника. «Катюш, я буду в детской. Если что, кричи, я вызову полицию». Киваю в ответ. Девушка уходит в детскую и плотно прикрывает за собой дверь. «Виктор, не надо держать меня за дуру. Я видела фотографию». Едва ли не вскрикиваю я. «На ней Мария с каре. Черт возьми, ты думаешь, я не помню, какую прическу носила моя родная сестра 5 лет назад?» «Каре?» — Виктор вытягивает бровь в вопросительном жесте. «А ну-ка, покажи фото». Молча протягиваю телефон мужчине. Виктор пробегает внимательным взглядом по разбитому экрану устройства и начинает грубо ругаться. «Это не та фотография». «Ах, их было несколько!» — с иронией в голосе произношу я и предпринимаю неудачную попытку вырваться из крепких мужских объятий. «Нет, вернее, это та фотография, но видоизмененная. В оригинале на фотографии Мария была с длинными волосами, а тут каре». Виктор увеличивает изображение. «Ну да, видно, что кто-то неумелой рукой менял прическу в компьютерной программе». «Не надо врать! Ты бы давно ушел от меня, если бы не мое наследство!» «Наследство? Какое наследство?» Виктор удивляется пуще прежнего. «А это у тебя надо спросить!» Пальцем указываю на экран. «Читай ниже!» «И о том, что ты не знала о полагающемся для тебя наследстве, также позаботился Виктор», читает вслух и комментирует. «Да ну, бред какой-то! Бизнес твоего отца, если мне не изменяет память, ограничивался парой магазинов. Тут хочешь не хочешь, а 100 миллионов не накопишь». Невольно начинаю задумываться. А ведь и правда, бизнес отца был достаточно мал и едва ли позволил бы ему скопить состояние. Не знаю. Телефон Виктора разрывается громким рингтоном. «Так, сейчас мы во всем разберемся и точно узнаем, кто врет, а кто нет». Пролистывая что-то на экране, задумчиво произносит он. Глубоко выдыхаю. Я уже столько времени в объятиях Виктора, словно в тисках. «Я сам не смотрел. Видео только что пришло мне на почту», — комментирует мужчина и запускает видеоролик. «Что ты можешь сказать про отпечаток губ на воротнике рубашки?» На экране мужчина в форме задает вопрос моей сестре. «Пока она помирала на диване, я набрызгала своими духами на все его вещи, вылила полфлакончика на его рубашку, валяющуюся на стуле, а для пущей убедительности оставила на воротнике поцелуй», с недовольным выражением лица произносит Мария с экрана мобильника. Вы отдавали отчет своим действиям? Может, кто-то координировал вас? — строго проговаривает мужчина. — Да, Аркадий Николаевич дал указание разрушить семью Молотова любыми доступными методами. Я действовала по обстоятельствам, — слегка подрагивающим голосом отвечает девушка. — То есть вы хотите сказать, что осознанно подсыпали медикаменты в кружку Екатерины? Вы искренне желали смерти девушки? Мужчина в форме плавно переводит вопрос. — Я... Голос Марии начинает дрожать. «Я не хотела убивать. Мне заплатили огромную сумму денег. Мне нужен был результат. Я думала, что если она потеряет ребенка, он ее бросит». «Так, вы только что признались в том, что ваша цель состояла в разрушении семьи Молотова». Девушка, словно загнанный в угол зверек, едва заметно кивает. «Интересно». Мужчина опускает взгляд на шпаргалку и читает заготовленный заранее вопрос. «Вы вступали в половую связь с Молотовым Виктором Владимировичем?» Девушка кивает. «Любопытно», — протягивает он. «А когда?» «Больше 5 лет назад. Я подделала фотографию, чтобы эта дура только поверила. И ту фотографию с секретаршей тоже нафотошопила. Мир вокруг меня начинает медленно рушиться. Я снова и снова прокручиваю только что услышанные слова. Неверие, шок и непреодолимое чувство предательства смешиваются внутри меня, создавая хаос. Моя родная сестра, человек, которому я доверяла больше всего на свете, искренне желать мне зла, это не было каким-то помутнением рассудка. Она отдавала полный контроль своим действиям, осознанно шла на преступление. Я чувствую, как моя голова начинает кружиться. Мир начинает медленно плыть перед глазами. Сердце бешено колотится в груди, как будто пытаясь выбраться наружу. Я пытаюсь сделать глубокий вдох, но воздуха не хватает. Я хватаюсь рукой за мобильник, проигрывающий ненавистное видео, и отбрасываю его в сторону. Глаза наполняются слезами. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не заплакать градом слез. Сильно закусив губу, я пытаюсь понять, как это могло случиться. Воспоминания о беззаботном детстве, о подростковых годах проносятся перед глазами. Мы всегда были так близки, делились всеми секретами, были не разлей вода. Я никогда не замечала ничего, что могло бы указать на злобу и ненависть, поселившиеся в душе Марии. «Главное, что у мерзавки ничего не получилось», произносит Виктор, нежно поглаживая меня по голове. «Прости меня», — шепчу себе под нос, захлебываясь слезами. «Я не видела и не слышала. Слепо верила во все, что мне говорила сестра, мерзавка». «Все хорошо, родная». Виктор нежно смахивает слезы с моих щек. «Прости меня, что я сразу не раскрыл тебе глаза на эту женщину. Я искренне не хотел, чтобы ваши отношения портились, но я крупно ошибся. Я люблю тебя, родной», — невольно срывается с моих губ. «И всегда любила. Когда сбегала, мое сердце разрывалось на куски от боли». «Я люблю тебя, родная», — произносит Виктор и накрывает меня своими горячими губами. «Отныне, раз и навсегда, долго и счастливо. Моя любимая, без 5 минут жена. Мы были на грани разлуки, но жизнь расставила все по своим местам. Отныне долго и счастливо, повторяю я и растворяюсь в объятиях любимого».